Глава 87. Скулящего и плачущего Мейсона доставили в дом. Паралитик рыдал так, как рыдал в свое время мальчишки в лагере, когда маленькие ребятишки успевали надавать ему тумаков, прежде чем он мог придавить их к земле своим весом. Кордел и Марго подняли его на лифте в больничное крыло, уложили в постель и подсоединили все провода к перманентным источникам питания. В такой ярости Марго брата никогда не видела. Кровеносные сосуды на обтянутом кожей черепе пульсировали, словно обезумевшие черные черви. «Пожалуй, пора дать ему что-нибудь успокоительное», — сказал Кордел, выйдя вместе с Марго в игровую комнату. «Подождите. Ему следует немного подумать. Дайте мне ключи от вашей Хонды». «Зачем?» «Кому-то надо туда проехать, чтобы выяснить, не остался ли там кто-нибудь в живых. Вы не желаете проехаться?» «Нет, но...» «Я могу провести вашу машину через малую дверь. Автобусу там не пройти. Итак, гоните ключи». Оказавшись внизу в машине, Марго увидела Томмазо. Итальянец рысил по поляне подальше от леса, постоянно оглядываясь назад. «Думай, Марго». Она бросила взгляд на часы. 8:20. К полуночи появится сменщица Кордела. Еще есть время для того, чтобы доставить на вертолете людей из Вашингтона и произвести уборку. Она прямо по траве подъехала к Томмазо. «Я хотел вытащить их, но свинья меня уронила. Он...» Томмазо изобразил доктора Лектора, несущего на руках Старлинг. «Они уехали на громкой машине. Она получила дюэ...» Он поднял два пальца. «Дюэ фрессетте». Сардинец показал себе на спину и на ногу. «Фрессетте, Дарди. Воткнулись. Бам! Дюэ фрессетте». Он принял позу стреляющего из ружья человека. «Стрелы», — подсказала Марго. «Да, стрелы. Возможно, слишком много наркотиков. Возможно, она умерла». Марго въехала через боковую дверь, через которую Старлинг чуть раньше проникла в амбар. Чавканье, хрюканье, ворчание и масса колышущихся щетинистых спин. Марго, непрерывно нажимая на клаксон, отогнала свиней и увидела останки трех человек, ни одного из них опознать было невозможно. Проехав назад к помещению, где висел череп скакуна, Марго и Томмазо вылезли из машины и плотно закрыли за собой дверь. Марго вспомнила, что Томмазо был единственным, кроме Кордела, человеком, который видел ее этим вечером в амбаре. Видимо, то же самое пришло на ум и Томмазо. Он отступил от Марго на безопасное расстояние, не сводя внимательных глаз с ее лица. По щекам итальянца катились слезы. «Думай, Марго. Тебе вовсе ни к чему, чтобы сардинцы утопили тебя в дерьме. Им на своем острове известно, что деньгами распоряжаешься ты. Они разберутся с тобой очень скоро». Томмазо неотрывно следил за рукой Марго, когда та стала опускать ее в карман. Сотовый телефон. Марго набрала номер в Сардинии, где было половина третьего ночи, и подняла с постели владельца банка Стебан. Коротко переговорив с ним, она передала аппарат Томмазо. Тот кивнул, что-то ответил. Кивнул еще раз и вернул телефон Марго. Теперь деньги принадлежали ему. Он взобрался на сенник, чтобы взять свою сумку, а также прихватить спрятанные на сене пальто и шляпу доктора Лектора. Пока Томмазо собирал вещи, Марго взяла электрический щуп и, проверив напряжение, сунула себе в рукав. На всякий случай она прихватила и ковочный молот.